Ах да, сегодня званый обед. Диурионы, Эрмилены, Шалузы. Вот занудство. У Кароль просто мания приглашать гостей. Придется мыться, переодеваться, манерничать за едой, вежливо молчать, пока разговаривают гости. Из-за стола встанут часов в 10, после того, как в сотый раз обсудят все подробности поездки в Грецию. Франсуаза с улыбкой шла навстречу брату. Он неловко познакомил ее с Даниэлем, Дебюкером и Савло, и Франсуаза догадалась не слишком задерживаться около них, объяснив, что очень спешит. После 2-3 фраз сестра исчезла в подъезде. Двор был забит машинами, консьерж вечно пускает кого попало. «Ну как, идем мы в твое бистро или нет?» — спросил Савло. Компания двинулась дальше. В бистро оказалось полно народу, страшно накурено, но ни одного художника не было видно. «Наверное, сменили штаб-квартиру», — сказал Даниэль. «И все-таки здесь неплохо», — откликнулась Даниэла. Все четверо с трудом разместились за маленьким столиком и заказали кока-колу. Даниэль сидел напротив девушки и, рассматривая ее, повторял про себя: «Она любит меня, и я люблю ее». Но при этом никакой бури в его душе не поднималось. Впрочем, учитывая предстоящие экзамены, это, пожалуй, было к лучшему. У стойки он заметил могучего негра с блестящей кожей. Пена от пива белым кружевом осела на его толстых лиловатых губах. «Он наверняка с берега слоновой кости. Откуда ты знаешь?» — спросила Даниэла. «Я настолько изучил их по фотографиям, что могу узнать издалека». «Так ты едешь, это решено». «Да, теперь совершенно точно. Я получил подтверждение, что мой проект принят. Они дают мне 450 франков, рекомендательные письма, во всяком случае, ко всяким важным типам в Африке. Я могу подойти беспрепятственно». И устраивают протекцию в пароходных компаниях. «И ты в самом деле доволен?» Он улыбнулся, закурил сигарету и принялся с воодушевлением рассказывать об экспедиции. Глаза Даниэлы погрустнели, и, угадав ее чувства, Даниэль обрадовался. «Дорогая тетя Маду, мне не хотелось бы рассказывать о том, что случилось, но это выше моих сил. Ты должна знать, как ужасен мир. Никогда бы не поверила, что в самом близком человеке можно обмануться, как в постороннем. 4 дня назад я пошла в парикмахерскую. Волосы у меня стали совсем невозможными. Нужно было с ними хоть что-нибудь сделать. Получилось как будто неплохо. Я вернулась часам к 5 и побежала показать Кароль свою прическу. В спальне ее не оказалось. Тогда я решила зайти к Жан-Марку. Я постучалась в его комнату, вошла, не дожидаясь ответа, и застала их врасплох. Они обнимались. И, увидев меня, отскочили друг от друга. Я не поверила своим глазам и убежала. Жан-Марк пришел ко мне, пытался что-то объяснить. Я отказалась его слушать. А вечером у нас обедали Диурионы, Эрмилены, Шалузы. Какое мучение! Только бы папа ничего не заподозрил. Он такой добрый, прямодушный, доверчивый. Он столько работает для всех нас, а в это время за его спиной... Эта женщина — чудовище, я ненавижу ее. А Жан-Марк просто тряпка. Она вертит им, как хочет. Вчера он переехал на улицу Ассас, снял там комнату, так что теперь я буду видеть его реже и только за столом. Уже хорошо. Разумеется, это она вбила ему в голову поселиться отдельно. Теперь им будет удобнее назначать свои гнусные свидания. А папа так гордится своим сыном, помогает ему вести, как он выражается, независимую жизнь. Боже мой, я задыхаюсь под грузом своей тайны, но не в силах заставить Жан-Марка порвать с этой женщиной. Я не знаю, что предпринять, и не сплю по ночам. Приезжай, Маду, поговори с Жан-Марком. Вырви его из этого кошмара. Может быть, он тебя послушает. Надо положить этому конец. Хорошо еще, что Даниэль не догадывается о том, что у нас творится. И я молю Бога, чтобы этого никогда не случилось. Когда папа дома... Я изо всех сил стараюсь держаться естественно ради его спокойствия.